Глава 20. Редкие седые брови толстяка странно дернулись. Одежда покупателей совсем не соответствовала их интересу. Однако было в этой паре что-то странное. Фарант Айгол никогда не достиг бы своего поста, если бы не умел принимать мгновенные решения. Все еще недоверчиво глядя на них двоих, он, тем не менее, хлопнул в ладоши и приказал: «Кефар, шкатулку!» Нарис замерла. Это был не самый приятный момент, и она отчетливо понимала, что они зря влезли в такое дорогое место, что их одежда вызывает слишком большое недоумение, что срочно нужна какая-то правдоподобная легенда. Между тем, сухопарый Кефар уже вернулся с довольно большой плоской шкатулкой, которую, почтительно согнувшись, держал на вытянутых руках. Грамотно, надо сказать, держал. Он встал прямо в лучи солнца, бьющие сквозь оконное стекло. Фарант пухлыми пальцами поднял крышку, и Гурус тихо ахнул. На белоснежном атласе лежали 8 идеальных кабошонов разного размера. И внутри каждого из них отчетливо играла шестилучевая звезда. «Скажи мне, юноша», — чуть насмешливо обратился Фарант к Нарис, «эти камни достаточно хороши для тебя». Гнев его уже проходил. Кроме того, несмотря на свою должность, камни были истинной слабостью в его жизни. И созерцание такой красоты всегда успокаивало его. Даже Нарис дрогнула. Зрелище и в самом деле было изумительным. «Да, почтенный, эти камни поражают воображение». Про себя она порадовалась, что у нее коротко обрезанные ногти, пальцы с заусенцами и несколько царапин на руках. Дорога и шатание по рынку мало что оставили от белых ручек дочки Айнура. «Ты позволишь мне взять это в руки и осмотреть получше?» Фарант чуть неуверенно кивнул головой, а потом резко загородил шкатулку рукой. «Позволю. Если только ты мне объяснишь, зачем тебе такой камень?» Говорить Нарис старалась негромко, старательно делая голос как можно ниже, но все же тут сердце у нее ёкнуло. Однако, тяжело и жалобно вздохнув, она начала. «Ты сам видишь, почтенный, что я не слишком крепок здоровьем, но я старший сын в семье, и отец нашел мне достойную невесту из хорошего дома. Не бедную невесту, почтенный, потому и подарок на выкуп мне нужен дорогой и необычный. И если цена будет разумна, продолжать Нарис не стала, пусть сам додумывает». Разобравшись в ситуации, Фарант Айгол успокоился, убрал руку и позволил странному юноше взять камни в руки. Он смотрел, как аккуратно, почти трепетно, рассматривает он их на солнце, как бережно укладывает в шкатулку и берет следующий. Что ж, боги не отделили его здоровьем, зато не отказали в уме и манерах. Пожалуй, этого бедолагу можно только пожалеть. Мысли Фаранда приняли совсем уж мирное течение. Наконец, странный юноша осмотрел все камни и начал спрашивать цену. Никакая сила и никакая симпатия не могла бы заставить Фаранда Айгола отказаться от прибыли. Потому, ткнув пухлым пальцем в самый маленький кабошон, он, глядя в лицо Горбону, сказал: «100 золотых, почтенный». И удивился странной тонкой улыбке, на миг мелькнувшей на губах юноши. «Мне кажется», — аккуратно начал Горбун, «что цена в 50 золотых была бы более правильный». Фарант Айгол даже всплеснул руками от возмущения. Он готов был уступить 20, может, даже 30 золотых. Но этот недомужчина предлагал что-то совсем несуразное. «Если тебе не по карману такая покупка, почтенный, то не стоит отнимать мое время», — возмущенно воскликнул он. Юноша снова странно улыбнулся и ткнул пальцем во второй по величине камень. Фарант с удивлением уставился на него. «Вот этот камень сколько стоит, почтенный?» Фарант Айгол испытывал недоумение. Это не похоже было на торговлю, это не похоже было на речь покупателя, это вообще ни на что не было похоже. Может, мальчишка просто дурит и отнимает его время? Однако, посмотрев на спокойное лицо горбуна, он все же ответил. 500 золотых. Горбун удовлетворенно кивнул головой и сказал. 500 золотых для меня очень дорого, почтенный. Я купил бы этот камень за 200. И, не дав возмущенному Фаранду открыть рот, продолжил. К деньгам я мог бы добавить один секрет, который поможет выручить за остальные камни гораздо больше. Фаранд Айгол испытывал недоумение. Или этот юноша дурак и наглец, или действительно знает что-то стоящее. В конце концов, пусть он скажет свой секрет, а отказать в продаже можно всегда. Решительно захлопнув шкатулку, он снизу вверх глянул на привычно гнущегося перед ним Кефара и сказал: «Прикажи подать нам чай». Затем пухлой ручкой указал гостям на дверь, завешенную плотной тканью. «Поговорим там, уважаемые». Все же это были потенциальные покупатели очень дорогой вещи, и Фарант предпочел осторожность и вежливость. Нарис оглянулась на брата, внимательно следящего за беседой, и аккуратно, почти незаметно, отрицательно качнула головой. Он прикрыл глаза, показывая, что понимает, и, поклонившись присутствующим, сказал, глядя в глаза Нарис: «Я буду ждать тебя в кибитке». Фаранда Айгола этот поступок окончательно успокоил. Раз с ним в комнату пойдет только один, можно и не ждать подвоха. В конце концов, если совет будет глуп, он просто выгонит наглого мальчишку, а если хорош, то почему бы им и не воспользоваться? Комната, куда попала Нарис, была невелика, не более чем 3 на 3 метра. Крошечное зарешетченное окно без стекла под самым потолком не дало бы возможности пролезть сюда даже кошке. Это скорее было даже не окно, а просто щель для доступа свежего воздуха. Полностью покрывая пол комнатки, лежал огромный мягкий ковер с причудливым рисунком. И вдоль 3 стен навалены подушки всех цветов радуги. В центре ковра низенький столик. Именно на него почти мгновенно появившаяся в дверях пухленькая молодая рабыня выставила пиалы, тарелочки с каким-то печеньем и истекающую соком нарезанную некрупными ломтями дыню. Она разлила чай и также незаметно исчезла. Нарис привычно села по-турецки, посмотрела, как копошится толстяк, подгребая под себя подушки, и мысленно перекрестившись и взмолившись: «Милосердная Ирина, спаси меня от заразы!» Делана равнодушно отхлебнула обжигающе горячего янтарного напитка. Вкус ее, надо сказать, удивил. Это был обычный нормальный чай, правильно заваренный и от этого потрясающе вкусный. «Как зовут тебя?» «Джамаль. Сын Джагиля-лавочника из Магура». Нарис была готова к такому вопросу, потому ответила без запинки. Первую пиалу пили молча. Толстяк громко сёрбал и хрустел печенюшками. Нарис аккуратно съела кусочек дыни, а вот потом она не стала повторять ситуацию с Айжамой и дожимать противника. Напротив, прижав руку к груди и обозначив поклон в сторону хозяина, она сказала: «Почтенный, я придумал это давно, но мне никогда не доводилось торговать предметами такой ценности, как в этой лавке. Увы, поэтому идея моя мне же самому и не пригодилась. Я верю, что наш Редган, еще один условный поклон в сторону отсутствующего Редгана, не поставил бы на такое важное место человека нечестного. Потому я не буду торговаться и тратить твое драгоценное время. Я просто расскажу тебе, а уж ты сам решишь, стоят ли эти знания небольшой уступки в цене». Толстяк важно кивнул головой в ответ, подтверждая свою честность, порядочность и значимость в глазах Редгана. Нарис продолжила. «Когда мы зашли, почтенный Фарант, ты распекал слугу своего, что он упустил покупателя». Толстяк всплеснул пухлыми ладошками и горестно подтвердил. Так и было. Та цена, которую предложил первый покупатель, была выше, но он не заплатил сразу. А второму отказали, потому что он предлагал цену ниже, и продавец ждал, пока первый принесет деньги, но он так и не вернулся. Айгол горестно покачал головой и печально добавил. «В людях не осталось ни чести, ни совести. Конечно, эти камни долго не пролежат, ты сам видел их совершенство, но все же мне обидно». Нарис сочувственно покачала головой и спросила. «Почтенный, а как купцы узнают, что у тебя появился новый товар?» Фарант недоуменно пожал плечами. «Никак. Они просто заходят и узнают. Иногда посылают слуг». «Видишь ли, почтенный, допустим, ты устанавливаешь цену камня в 100 золотых, и если покупателя устраивает цена, он забирает камень. Так?» «Так», — кивком подтвердил Фарант. «А если покупатель не один, а двое, и оба готовы заплатить эту цену, и оба хотят получить этот камень?» Фарант задумался и сказал. «Я отдам тому, кто покупал у меня раньше, с кем приходилось иметь дело». «Нет, почтенный, если ты соберешь не двух, а пять покупателей одновременно и объявишь, что камень стоит 100 золотых, но достанется тому, кто больше заплатит сверху, они начнут наперебой добавлять деньги, лишь бы заполучить его и не ударить в грязь лицом перед соперниками. Понимаешь?» Толстяк задумался. Мысль заставить покупателя не убавлять цену, торгуясь, а наоборот накидывать золотые, чтобы получить желаемое, показалась ему очень странной и очень притягательной. Он как-то по-новому взглянул на сутулящегося юношу и спросил. «Скажи мне, а есть ли у тебя какие-то идеи, как сделать это лучше?» «Будет совсем неплохо, почтенный, если каждый раз, когда ты будешь получать особо редкие камни, ты будешь усиливать охрану лавки и оповещать о дне продажи всех вокруг. Я не так богат и знатен, как ты, почтенный, потому мне часто приходится бывать на обыкновенном рынке. Так вот, на каждом рынке есть зазывалы. Такие люди с громкими голосами, которые стоят и за отдельную плату кричат во всю мощь о том, что, например, у такого-то купца можно купить лучшие ткани. Если ты заплатишь, чтобы о твоих камнях покричали на разных рынках города, то о редком товаре будет знать не только каждый купец, но и каждый богач столицы». Нарис усмехнулась и добавила. «Пожалуй, тебе придется нанимать людей, чтобы покупатели, увлеченные торговлей, не побили друг друга». После своей речи Нарис замолчала, взяла с блюда кусочек дыни и спокойно ела его, давая хозяину время обдумать все, что он услышал. Ни к чему торопить его. Если он честный человек, она получит этот камень максимально дешево, а если он жулик, то уже ничего не изменить. Впрочем, при любом раскладе она ни капли не теряет. Фарант Айгол, даже не зная смысла слова «фатум», был фаталистом. Соблазн отказать в продаже камня, конечно, присутствовал и был силен, но Фарант давно уже научился не поддаваться первому желанию. Когда его мучили сомнения, он всегда полагался на волю богов. Вот и сейчас, вынув из кармана тяжелый золотой медальон с изображением Даркана-вершителя, он подбросил кругляш в воздух, отдав решение на волю богов. Из лавки Нарис выходила с двумя камнями, самым маленьким и самым большим, с пустым карманом и с советом от Фаранда Айгола, где именно лучше продать оставшиеся простые украшения. «Ты можешь сослаться на меня, Джамаль».